Глава 8. Тем же вечером по настоянию Чистякова и при поддержке приехавшего из Москвы старшего майора ГБ Киселева срочно была расчищена железнодорожная станция и к городу были стянуты дополнительные средства ПВО. Этому предшествовал долгий разговор с майором Пилипенко и капитаном Чистяковым. Поначалу Киселев думал сразу отстранить руководство Могилевского НКВД от работы по делу странника, соблюдая все меры режима секретности. Но странник сделал свой шаг. Еще удивило то, что странник уже знает ведомственную принадлежность контактной группы. Это говорит об очень высокой информированности о внутренних делах в сфере госбезопасности, что наводило на неприятные мысли. Информированность по немецким опросам тоже наводила на размышления. В комплексе это все давало странную картину того, что есть третья или даже четвертая сила, которая информирована по нынешним событиям намного лучше, чем даже сами участники событий. И личность курьера тоже вызывала ряд вопросов. В общем, все было туманно. Но реальная польза от этих странных людей уже была. Изначально возникла мысль, что это одиночка, хорошо подготовленный и информированный, но, как оказалось, он минимум работает в паре. Анализ обстоятельств контакта курьера с капитаном Чистяковым весьма заинтересовал Киселева. Уровень профессионализма курьера вызывал уважение. Пока только Киселев получил команду разобраться в источнике информации, что за группа лиц скрывается под псевдонимом «Странник», и обеспечить канал бесперебойной передачи сведений, имеющих стратегическое значение в случае доказательства их достоверности. То, что «Странник» передал через Чистякова, является серьезным шагом, и сейчас армейская агентурная и радиоразведка занимаются проверкой полученных сведений. Но уже по первичным прикидкам данные достоверны. Поздно ночью шифрограмма с докладом пошла в Москву. Той же ночью старший майор госбезопасности в сопровождении охраны срочно выехал в штаб 61-го стрелкового корпуса, который, согласно полученным документам, должен попасть под удар немецкой группировки. Массированный удар немецких бомбардировщиков, нацеленный на транспортный узел Могилева, оказался не настолько результативным, как в реальной истории, и было сбито 3 бомбардировщика. И тут странник не обманул. Кто же все-таки этот странник? Чистяков стоял возле окна, смотрел на клубы дыма в районе вокзала и думал, что было бы, если бы там оказались эшелоны с техникой, войсками и ранеными. Уже заодно это можно было Зимину многое простить. Встреча в лесу его поразила. Сам, будучи далеко не новичком, Николай Максимович увидел перед собой профессионала. И то, что одним человеком уничтожена группа диверсантов, теперь его не удивляло. Похоже, Киселев не все говорит, но так и должно быть. Еще один вопрос, который его волновал, почему эта группа работает только в окрестностях Могилева, а не переместится к той же Москве? Но это, видимо, уже не его уровень. Часа через 2, когда Киселев вернулся из штаба 61-го стрелкового корпуса и успел побывать у командира 172-й стрелковой дивизии, которая непосредственно должна оборонять Могилев, генерал-майора Романова, он поделился с ним своими мыслями, ожидая насмешек. Но старший майор не стал смеяться, а только кивнул головой и сказал: «Я тоже об этом подумал. Есть мысли по этому поводу, но пока все на уровне предположений». Судя по полученным документам, их ожидает тяжелая битва. Чистяков верил в странника как в нечто сверхъестественное, и это его пугало. Что еще он плохого приготовил? Он видел, как вокруг города тысячи жителей города и близлежащих сел рыли укрепления, противотанковые рвы. С таким энтузиазмом это все делалось. Люди верят и надеются на победу. От тягостных мыслей его оторвал телефонный звонок. Чистяков, слушая. «Товарищ капитан, вас спрашивает лейтенант Зимин». Он вздохнул, кивнул, сказал: «Соединяй». Раздался щелчок, и он услышал уже знакомый усталый голос. «Николай Максимович, добрый день». «Для кого добрый, а для кого и нет», — пошутил Чистяков. В трубке раздался вздох. «Да, тут я согласен, дела не ахти, а точнее еще хуже. Вернемся к делу. Ситуация очень серьезная. Мне нужен выход на представителя Москвы. «Где встреча?» «По той же дороге. Теперь место отмечено двумя красными метками. Я не знаю, насколько москвичи адекватны, но попросите их не делать глупостей. Не тот момент, и ситуация изменилась. Через час. Время пошло». «Хорошо, я передам». Через час на том самом месте снова стояла М-ка начальника управления Могилевского НКВД. Старший майор ГБ Киселев углубился в лес. Но в отличие от Чистякова, он не был простым разыскником, а имел большой опыт полевой работы. И в Испании отметился, и в Финляндии. Потому-то его и послал Меркулов. Он почувствовал сзади движение, и почти сразу оружие уперлось ему в затылок. «Стойте на месте, товарищ старший майор. Это просто мера предосторожности. Руки за голову, встаньте на колени, носки вовнутрь». Он послушно выполнил требования. Я его быстро обыскал. Вроде все нормально. «Можете сесть». Он повернулся, посмотрел на меня, оглядев с головы до ног, и весело сказал: «Москва передает вам большое спасибо». Я его понимаю. Маск-халат – вещь смешная. «Да не за что. Это только начало. Если не начнете глупить и делать попытки захватить источник информации, вы получите очень много интересного». «Да, еще вот, видите этот пружинный выключатель?» Я ему показал на выключатель кнопку у меня в руке. «Он идет к электровзрывателю нескольких толовых шашек у меня на груди. При попытке захвата я подорвусь. Но после этого отсюда никто живой не уйдет. Это лишнее». «Не уверен. Когда на карте стоят вопросы глобальной безопасности, действуют другие, безжалостные правила. И это вы не хуже меня знаете». «Хорошо, вы меня убедили. Как мне вас называть? Не лейтенант же Зимин?» «Почему бы и нет? Называйте Сергей Иванович Зимин. Пока для идентификации этого достаточно». «Это имя, наверное, было в тех документах, которые вы изъяли у убитых диверсантов. Может, будем пользоваться реальными именами?» «Как вас по имени-отчеству?» «Георгий Дмитриевич». «Так вот, Георгий Дмитриевич, давайте опустим эти попытки подловить на слове. Говорить, используя еврейскую манеру отвечать вопросом на вопрос, я могу часами. Но время дорого. Вам еще придется изучить ту информацию, которую я вам передам, составить донесение в Москву, а это время. Через 2 дня начнутся тяжелые бои за Могилев. Если не получится отбить немцев, в чем я очень сомневаюсь, и для этого есть основания, нам придется менять операционную базу и уходить в другой район. Я догадываюсь о вашем вопросе. Почему именно Могилев?» «Рассказываю. По нашим данным, в районе Могилева пройдут тяжелые бои, которые принесут огромные потери обеим сторонам. Но учитывая качество командования, подготовку и оснащение личного состава частей, обороняющих город, мы считаем, что город будет взят. Даже возможно окружение в городе крупной группы советских войск, которые впоследствии будут уничтожены. Но ценой этих потерь немцы будут задержаны на 2 недели, после чего Гудериан двинется на Смоленск, где опять нанесет нам поражение. Мы хотим избежать такого сценария развития событий и помочь. Пока только информационно, но при развитии ситуации по указанному сценарию вмешаться в события путем точечных ударов. Мы ждем от вас содействия, а не противодействия». Киселев сидел, опустив голову, и внимательно слушал. Потом резко поднял голову и спросил: «Кто вы такие, чтобы рассуждать о таких вещах или что-то требовать?» «Извините, этот вопрос не в вашей компетенции. Георгий Дмитриевич, давайте не углубляться в высокие материи. Примем как данность наши с вами отношения и приступим к конструктивному диалогу. Мы для вас подготовили весьма важную информацию, и она должна быть максимально быстро доставлена в Москву. О том, кто мы такие и откуда, оставим вопрос открытым. Вы можете верить или не верить, это ваши проблемы. В данный момент главное, что наше сотрудничество приносит пользу государству и народу, а все остальное вторично. Под столбом, возле которого стоит машина, закопан пакет с посылкой. Дальше пусть разбираются специалисты». Выдержав небольшую паузу, я продолжил: «В течение суток вам будет передан новый конверт с информацией, но у нас есть еще пара дней, пока бои под Могилевом не перейдут в активную фазу. Тогда уже будет трудно встретиться. Вот здесь, на всякий случай, есть резервный канал связи. Я протянул ему конверт. Будем использовать для контакта радиоузел связи 61-го стрелкового корпуса или 13-й армии. При необходимости я туда отправлю зашифрованную дополнительную информацию. Все, до свидания. И протянул ему руку. Киселев посмотрел сквозь прорези маскалата мне в глаза. Пожал ее чисто по-мужски, жестко. Сильный человек. Не зря его Меркула выбрал. Потом он повернулся и пошел к дороге. Я решил на всякий случай его проконтролировать. «Стрелок, это Феникс. Что там гости?» «Копаются у столба, достают твою посылку». «Движение на периферии не наблюдается?» «Нет, пока все тихо. Ждем их отъезда и уходим». «Что радиосканер? Рядом никто по радио не задействовал?» «Нет, стандартный фон». «Хорошо, ждем и отходим». Уже подходя к порталу, я сказал, что прекращаем такие вот хождения. Фронт рядом, и все дороги будут забиты беженцами и, соответственно, постоянно подвергаться бомбежке. Если честно, то я удивлен, что пока не видел немецкой фронтовой авиации. Наверное, они больше по отступающим частям работают и по оборонительным линиям возле Могилева. Уже на месте, в бункере, Светлана спросила. «Сережа, а что ты им такое тяжелое подсунул?» «Да у меня на складе завалялся ППС-43. Помнишь, я тебе рассказывал, как мы недалеко от Мангупа, это под Бахчисараем, с татарами лоб-лоб столкнулись. Они на джипах были, а мы на броне. Вот с одного мертвяка я эту экзотику и взял. А аппарат хороший, как раз для войны. Он получше ППШ будет, легче, технологичнее. Пусть лучше его штампуют. Тем более его с 43-го официально на вооружение приняли. А так передал ту информацию, которую вы с Маринкой накопали, плюс еще некоторые рекомендации по реорганизации армии и оперативную обстановку на фронтах с раскладкой сил и ударов.